об отце. Старый кочанок, конечно, мог слышать, что Корней Батрак в партизанах. Однако мне об отце ничего не говорил. Тихо было в нашей Добранке. Но однажды ночью мать осторожно разбудила меня. Она будила очень осторожно, чтобы не напугать. Часто рассказывала, что ее дядька крикнул на сонного сына, и тот заболел падучей. Эпилепсия, да? Мать почему-то очень боялась этой болезни. Она меня разбудила, поцеловав в ухо. «Проснись, Иванка». Хотя немало времени прошло от встречи с отцом, от посещения шишки, но спал я чутко, тревожно. Вскочил испуганно и еще больше испугался от зарева за окнами, обычно черными ночью. Багряные отблески падали на стены, на образа. «Не бойся, Иванка», — успокоила мать. «Это пожар. От нас далеко. Кажется, амбар колхозный горит». Ночь была светлая, лунная, полнолуние. Осевший на крышах иней в отблесках пожара блестел, как золото. И верно, горел амбар. Он стоял за Кудлаевкой, чуть дальше, где теперь Сельповская грибоварня. От нас через огороды не так и далеко. Но ночь была тихая, без ветра. Пламя поднималось вверх, искры летели в небо, и как звезды гасли там. Пожар не угрожал селу, потому туда никто и не бежал. Соседи, молча, словно не замечая друг друга, стояли на своих огородах и смотрели, как горит амбар. Возле него суетились одинокие фигуры, полицейские, да те, кто жил близко. Ни крика, ни звона, как бывает на пожарах, только треск огня. Да собаки выли, те, что в школе, полицейские, и у старосты. В других дворах собак уничтожили еще в первую военную осень. Таков был приказ. Почему они боялись собак? В горевшем амбаре лежало зерно, собранное на подать с разделенной между сельчанами земли. Не все зерно. Большую часть немцы вывезли еще в начале осени. Но говорили, что оставалось еще немало гречки, ячменя, проса. Там же была овечья шерсть, перо, шкуры. Подать была на все, что росло в поле, на огородах и имелось в хлевах. Я сразу подумал, что амбар подожгли партизаны. Может, отец и радовался. А мать прижала меня к себе, словно боялась, что я сорвусь с места и побегу туда, на пожар. И дрожала. Отчего? От холода? От страха, конечно. Помню, шептала: «Ой, не надо было им это делать. Ой, не надо». Не понимал я ее шепота. Кому делать? Что делать? Не догадывался, почему она дрожит вся. Меня тоже трясло, но меня от возбуждения. Любой пожар волнует. Я потом видел, как колотит людей на пожарах, а тот особенно меня взволновал, будто это я поджег амбар с немецким добром. Утром приехали немцы. Целая машина. Таких еще у нас не видели. Щейпами на фуражках. Один вид их напугал людей. Село притихло. старались не выходить из домов.